Глава 16. Толгрим махнул рукой, и Алвис вслед за ним перебежал улицу. Неподалеку, в тени большого построенного из красного кирпича дома, шевельнулась какая-то фигура. Четкий, словно бы металлический голос произнес: «Стоять! Именем передела собственности буду стрелять!» «Ну и стреляй!» – пробормотал Алвис. Прежде чем начались неприятности, они успели отойти от гостиницы на пару кварталов. Потом события посыпались, как из мешка. Дважды по ним начинали стрелять какие-то странные, возникающие ниоткуда люди. Выстрелив несколько раз, они сейчас же исчезали. К счастью, пули пока летели мимо. Один раз им преградила дорогу странная процессия, впереди которой катилась окованная броневыми листами телега. В телеге стоял здоровенный гипсовый бюст какого-то мужчины. На носу у него были большие проволочные очки. Процессия хором скандировала: «Риглес! Риглес! Риглес!» Сопровождавшие ее усатые дядьки в черной кожаной одежде, вооруженные автоматами, время от времени начинали палить в небо. Видимо, это было что-то вроде торжественного салюта. Алвису и Толгриму пришлось переждать эту процессию в подворотне ближайшего дома. Причем, как они вскоре обнаружили, кроме них, в подворотне был еще маленького роста мужичок с подвязанной грязным полотенцем щекой. Мужичок страшно ругался свистящим противным голосом. Время от времени он переставал выражаться, и тогда, хлопнув себя ладонями по ляжкам, восклицал: «Нет, но это форменный бардак! Черт знает что! Почему меня-то? Ну, я понимаю, можно ловить и расстреливать всяких предателей, но я-то тут при чем?» После этого он сейчас же, без перехода, снова начинал ругаться. Алвис хотел было ему врезать по голове, поскольку не любил, когда кто-то при нем выражается, но Толгрим отрицательно покачал головой. Потом, когда процессия прошла и мужичок куда-то убежал, Алвис спросил: «Почему?» «Он из этих, из красных дьяволов», — ответил охотник. «Ты разве не понял?» «Нет». «Лучше их пока не трогать. Кто знает, чем это закончится. А нам сейчас нужно одно — добраться до дома черного мага». Они двинулись дальше и даже миновали пару домов без происшествий. Им уже стало казаться, что удача наконец-то повернулась к ним лицом, когда они решили перебежать на другую сторону улицы. Теперь они сидели за памятником одному из древних пеликанских королей и слушали крикуна, а тот надрывался. «Именем передела собственности выходите на середину улицы, поднимите руки и ждите, к вам подойдут. Выходите!» «Обломишься», — пробормотал Алвис, — «нашел дураков». «Тут ты прав», — промолвил Толгрим. «Чего нельзя вовсе, так это подчиняться требованиям красных дьяволов. Что бы они ни обещали, как бы ни клялись, все равно обманут». «У тебя пистолет наготове?» «Угу». «Ну и отлично. Если этот крикун попытается сунуться к нам, пару раз стрельни. Это ему не понравится». В памятник попало несколько пуль. Завизжал рикошет, металлический голос взвыл: «Именем передела собственности!» «Тебе не кажется, что эта ночь красных дьяволов какая-то другая?» — спросил Алвис. «Мне пришлось прошлую встречать на улице. Уцелел я тогда, конечно, чудом, но кое-что успел увидеть». «Нет, та прошлогодняя ночь была другой». Он машинально погладил карман, в котором сном праведника спал Дьюк. «Ну да, что же ему еще делать? Набил живот и на боковую». «Ночи красных дьяволов, как правило, друг на друга не похожи», — объяснил Толгрим. «Никогда не знаешь, чего от них ждать. Вот года три назад я охотился за черным эльфом и по ряду причин решил прищучить его именно в ночь красных дьяволов. Представляешь, я прошел за ним полгорода, а у меня только один раз проверили документы, да и то спустя рукава. Даже карманы не обшарили». Еще одна очередь, словно косой, срезала росший возле памятника куст сирени. «Из чего это они садят?» — задумчиво спросил Толгрим. На обычный автомат вроде не похоже. Может, ответить? — предложил Алвис. Сиди и не рыпайся. Поорет, постреляет и уйдет. А если начнешь отстреливаться, не успокоится, пока не прикончит. Учти, патронов к твоему пистолету только одна обойма. Они нам еще понадобятся. А может, пришить этого крикуна и забрать у него оружие? Пригодится? Вряд ли выйдет. Красные дьяволы этой ночью, похоже, исчезающие. Самая вредная разновидность. Исчезают и появляются совершенно не вовремя. И не только. Вещами у них не разживешься. Тоже то и дело исчезают. Давай ждать. Сейчас этот крикун угомонится. Слушай, если мы каждый раз будем терять столько времени, то к дому черного мага придем лишь утром. Думаю, к часу-двум ночи, не позже, сказал Толгрим. Просто, похоже, мы попали в самый эпицентр деятельности этих дьяволов. Дальше будет легче. «Последний раз предлагаю выйти из-за памятника. Буду стрелять на поражение», — предупредил крикун. Толгрим только поморщился. «А как ты их, этих черных магов, находишь?» — спросил Алвис. «В каком смысле?» «В самом прямом. Ну, наверное, ездишь по городам, высматриваешь нити судьбы...» «Нет», — покачал головой Толгрим. «Охочусь я в основном летом, а зимой...» Сижу дома и просматриваю газеты. Из них можно многое узнать, особенно если внимательно читать некрологи и сообщения службы информации девов. К лету у меня, как правило, 6-7 городов уже намечено. Остается только приехать и убедиться. В памятник ударил снаряд базуки. В результате этого памятник лишился правой руки и головы, а Толгрим и Алвис едва не оглохли. «Вот разошелся», — пробормотал охотник. «Нет, видимо, так просто он от нас не отстанет. У тебя есть какая-нибудь идея?» «Я могу выйти, подняв руки, на середину улицы, как этот урод и требует», — сказал Алвис. «Отвлеку его внимание. Тем временем ты подберешься к нему сзади и перережешь горло. Идет?» «Ни в коем случае», — проговорил Толгрим. — Как только ты выйдешь на середину улицы, он в тебя пальнет. Могу дать почти стопроцентную гарантию. Нет, придется рискнуть и прорываться с боем. Одновременно выскакиваем из-за памятника и бежим, что было сил, к этому супчику. Одна надежда, что он от неожиданности забудет, с какой стороны стреляет его пушка. — Полное безумие, — сказал Алвис. — Точно. Только другого выхода нет. Если мы попытаемся удрать, он нас обязательно пристрелит. Все эти красные дьяволы в спину стреляют просто снайперски. Проверено. Ладно, рискнем. Алвис почувствовал, как его охватывает ярость предстоящей схватки. Сейчас он готов был сразиться и с десятком противников. «Бежим на счет три», — сказал Толгрим. «Понял?» «Давай, считай». «Хорошо. Раз, два...» «Если же вы немедленно не выйдете, то по повелению тройки кровожадных я приговорю вас». «Три!» — крикнул Толгрим и выскочил из-за памятника. Алвис сделал то же самое. Где-то там, впереди, в тени дома, шевелилась фигура крикуна, а Алвис и Толгрим неслись к нему со всех ног. Им важно было успеть прежде, чем тот начнет стрелять. Алвис уже мог разглядеть перекошенное ужасом лицо, руки, дергающие затвор странного толстоствольного автомата. И надо было остановиться, прицелиться и точным выстрелом убить врага. Но Алвису приходилось стрелять из пистолета нечасто. Он боялся промахнуться. Вдруг крикуну удалось все-таки справиться с затвором автомата. Прозвучала очередь. К счастью, пули почему-то прошли высоко над головами у Алвиса и Толгрима. В этот момент юноша все же остановился, тщательно прицелился и выстрелил. Крикун выронил автомат и упал на мостовую. «Молодец!» — крикнул Толгрим. Он уже был в нескольких шагах от упавшего красного дьявола. Алвис издал радостный вопль и бросился вслед за своим учителем. А тот уже достиг тела и ударом ноги отбросил автомат подальше. Когда Алвис подбежал к охотнику, тот стоял над трупом крикуна и внимательно его рассматривал. «Смотри», — сказал Толгрим, — «они и вправду немного другие». Алвис остановился рядом с ним и тоже взглянул на труп. В самом деле, тот, кто валялся у их ног на мостовой, на человека походил лишь приблизительно. Лицо у него было узкое, вытянутое и здорово смахивало на крысиную мордочку. Длинные пальцы заканчивались острыми когтями. Уши были тоже длинными и заостренными. «Ну и ну!» — тяжело дыша проговорил Алвис и сунул пистолет в карман. «Это уже и не люди!» «Когда они были людьми?» — спросил Толгрим. «Только внешне». «Нет, это ночь красных дьяволов какая-то странная». «Вот было бы здорово, если бы они добрались до черного мага», — промолвил Алвис. «Мы придем, а он уже мертв». «Держи карман шире», — проворчал Толгрим. «Он окружил свой дом такой защитной сетью, что через нее не прорваться и толпе красных дьяволов. Пошли, не будем терять времени». Того и гляди, здесь нарисуется еще парочка этих паршивцев. Алвис наклонился, чтобы поднять автомат крикуна, и не успел. Тот почти мгновенно истаял, превратился в дым. Выпрямившись, Алвис бросил взгляд на труп. Тот прямо на глазах исчезал. «Уходим», — проговорил Толгрим и пошел прочь. Алвис растерянно почесал затылок и двинулся вслед за ним. Где-то с квартал они продвигались совершенно беспрепятственно, а потом им пришлось свернуть на другую улицу. Сделав всего несколько шагов, они остановились. В шагах в 20 от них стояла толпа, в ней было по крайней мере человек 200. Они стояли ровными рядами, совершенно неподвижно и молчали. У Алвиса возникло ощущение, что это вообще и не люди, а манекены. Появившись из воздуха, возникла черная машина и подъехала к толпе. Из машины выскочили трое в черном, сноровисто схватили какого-то человека и быстро затолкали его в машину. Их жертва не пыталась сопротивляться. Она вообще не сделала ни одного движения, не издала ни одного звука. «Что это?» — шепотом спросил Алвис. «Митинг», — также шепотом ответил Толгрим. «Похоже, придется пройти прямо через него. Скверно». «Может, обойдем?» «Слишком большой крюк получится. Кто знает, на что мы наткнемся, попытавшись его обойти. Нет, придется пройти насквозь». «Но эти люди, они опасны?» «Как получится. Митинги, они тоже бывают разные. Приготовь пистолет, но не вытаскивай его из кармана. Может быть, нам повезет, и стрелять не придется вовсе. Если что, держись ближе к стенам домов». Черная машина отъехала и растворилась в воздухе. Толпа стояла все так же неподвижно, безмолвно. Когда Толгрим и Алвис поравнялись с первым рядом людей, впереди, словно из-под земли, появилась высокая трибуна. На ней стоял одетый в изящно сшитый костюм крокодил. Откашлявшись, он вытащил из кармана бумажку и стал что-то по ней читать. Пасть его открывалась и закрывалась, но ни одного звука из нее не вылетало. Толпа безмолвствовала. Когда крокодил отрывал глаза от бумажки и смотрел на толпу, люди начинали хлопать, но опять совершенно беззвучно. «Может, и пронесет», — пробормотал Толгрим. Осторожно раздвигая людей, он двинулся к трибуне. Алвис следовал за ним, стараясь отставать не более чем на шаг. Все-таки он не удержался, приостановился и взглянул на одного человека повнимательнее. Самый обыкновенный человек, средних лет, в немного странной мешковатой одежде. Лицо у него было совершенно бесстрастное, словно вылепленное из воска. И глаза... белые, незрячие. «Да люди ли это?» — подумал Алвис. У него появилось ощущение, что здесь, перед трибуной, стоят лишь оболочки людей, пустые, холодные, ко всему безразличные. Они вызывали больший страх, чем какой-нибудь монстр. «Как получилось, что они стали такими?» — подумал Алвис. «Что с ними нужно было сделать?» «Да полно. Были ли они когда-нибудь людьми? Может, это странная форма полурастительной жизни, всего лишь притворившаяся человеком?» «Не отставай!» — прошептал Толгрим. Алвис двинулся вслед за ним. У него было ощущение, что стоит ему еще раз остановиться, и эти псевдолюди сомкнутся вокруг него, хватая холодными бесчувственными руками, и начнут душить. Все так же равнодушно, не испытывая эмоций, словно выполняя привычную работу. Он поневоле ускорил шаг и едва не наступил Толгриму на пятку. Тот остановился и прошептал. «Спокойно. Веди себя спокойно. Еще немного, и все это кончится. Не надо волноваться. Самое главное — не обратить на себя внимания». «Понял», — прошептал Алвис. «Ну вот и отлично. Пошли дальше». Наконец, они миновали последнюю шеренгу. Теперь перед ними осталась лишь трибуна. Между ней и толпой было около 20 шагов. «Бегом», — приказал Толгрим. И они побежали. Крокодил продолжал открывать и закрывать рот, толпа безмолвствовала, а они бежали к трибуне быстро и ловко, почти беззвучно. Бежали. Алвис все-таки оглянулся. Толпа была далеко позади, шагах в 100, не меньше, а до трибуны все еще оставалось не менее 10 шагов. Она все еще была впереди. Улица за ними растягивалась, словно резиновая. Уносилась вдаль. «Черт! Попали в полосу растяжения!» — крикнул Толгрим. «Что будем делать?» — спросил Алвис. «Бежать! Она не бесконечная!» Тут все и в самом деле кончилось. Крокодил в очередной раз оторвал глаза от бумажки, но вместо того, чтобы посмотреть на толпу, взглянул вниз, прямо на них. Глаза у него были красные и злобные. Несколько мгновений крокодил смотрел, словно пытаясь сообразить, кем они являются, а потом открыл пасть и зарычал. Трибуна словно бы рванулась к ним навстречу, по крайней мере, так показалось Алвису. На самом деле все было наоборот, трибуна осталась на месте, а вот они стали к ней стремительно приближаться. «Держите их, этих соглашателей!» — взвыл крокодил. Алвис понял, что какой-то невидимый, отсекавший звуки барьер, исчез. Сзади слышался ропот толпы. Крокодил на своей трибуне вопил что-то неразборчивое. Из воздуха появились люди в черном, с безжалостными, словно высеченными из камня лицами. В руках у них были короткоствольные автоматы со складывающимися прикладами. «Стоять!» — крикнул один из них, поднимая автомат. Алвис с ужасом подумал, что как раз сейчас они убегают, а стало быть, красные дьяволы будут стрелять просто снайперски. Первая же очередь скосит их обоих. Но трибуна была уже рядом. Вот-вот они ее минуют. Крокодил нагнулся и попытался схватить Толгрима за шиворот, но промахнулся и упал на мостовую. «Огонь!» — крикнул один из людей в черном. Алвис на бегу попытался выдрать пистолет из кармана, но это у него не получилось. Видимо, тот зацепился чем-то за подкладку. «Ходу!» — гаркнул Толгрим. «Ходу!» И тут все кончилось. Алвис проскочил трибуну и услышал, как сзади застрекотали автоматы. Понимая, что уже поздно, он все-таки кинулся на мостовую и откатился в сторону, умудрившись каким-то чудом выдрать из кармана пистолет. И опустил его, увидев, что Толгрим стоит во весь рост, несмотря на стрекот автоматов, на смертельную опасность. Алвис хотел крикнуть, чтобы он тоже ложился на мостовую, но не стал. Он вдруг сообразил, что пули-то вокруг Толгрима не свистят, а автоматы, тем не менее, строчили. Алвис взглянул в сторону трибуны. Между ними и той частью улицы, на которой была трибуна, а также толпа, находилась словно бы прозрачная пленка. Между трибуной и пленкой стояла шеренга людей в черном и строчила в их сторону из автоматов. Пули отскакивали от пленки и рикошетом летели в другую сторону. Алвис видел, как одна из них сбила шляпу с головы крокодила, который было надумал встать на задние лапы. Вот в толпе упал сначала один человек, потом другой, а автоматы строчили. Потом послышался низкий приглушенный рев. Пленка стала стремительно сминаться, деформироваться, и вместе с ней, словно они были нарисованы на этой пленке, деформировались и сминались автоматчики, трибуна, крокодил, рычавший что-то уже совсем непристойное, безучастная ко всему толпа. Края пленки загибались до тех пор, пока она не превратилась в сильно помятый, сморщившийся шар. Послышался резкий треск, такой, словно обломилась здоровенная ветвь, и шар исчез. Перед Алвисом была совершенно пустынная тихая улица. Только в шагах в 20 от них на мостовой лежала шляпа. Может быть, даже она принадлежала крокодилу. «Фу!» — сказал Толгрим. «Опять пронесло! Еще немного!» Он достал из кармана коробочку с сигаретами. Алвис встал с мостовой, подошел к охотнику и, взяв сигарету, прикурил. Потом они некоторое время стояли и, покуривая, смотрели на то место, где только что исчез шар. Наверное, надо было со всех ног бежать прочь, поскольку крокодил, толпа и автоматчики могли вернуться. Но Алвису было все равно. Ему как-то не приходило в голову, что они подвергаются опасности. Ему казалось, что после того, что с ними случилось, ничего уже произойти не может. Просто не может, и все. Толгрим, похоже, думал так же. «Вот это и называется митинг», — сказал наконец он и выкинул окурок. Тот прочертил в темноте почти идеальную параболу, ударился о мостовую и рассыпался ворохом искр. «Что это была за пленка?» — спросил Алвис. «Откуда я знаю? Она имеет какое-то отношение к понятию границы. Главное, мы успели ее проскочить вовремя. Еще немного, и мы, вполне возможно, могли бы оказаться в том мире, из которого приходят красные дьяволы». «А потом?» — Толгрим пожал плечами. «Может, вернулись бы обратно в наш, через год, если бы, конечно, смогли выжить в мире красных дьяволов. Только я сомневаюсь. Думаю, у нас это могло и не получиться. Все-таки год — очень большой срок». Алвис поежился и посмотрел в противоположную сторону. Там вроде бы было тихо. Никто не стрелял, не кричал в мегафон. Вообще там, похоже, не было никого. По крайней мере, на протяжении тех двух кварталов, что он видел. Дальше улица делала поворот, и за этим поворотом могло скрываться все, что угодно, вплоть до еще одного митинга. «А теперь нам пора», — промолвил Толгрим. «Отдохнули, перекурили. И пока все спокойно, давай пройдем еще хотя бы пару кварталов». «Пошли!» Толгрим оказался прав. Пару кварталов они и в самом деле прошли беспрепятственно. Им даже удалось свернуть в какой-то переулок и быстро, почти неслышно, его проскочить. Алвис прикинул, что после этого переулка будет улица, которая выведет их к порту. «Интересно», — подумал он, — «что творится этой ночью в порту? И как там ее встречают господа водяники? Вот было бы здорово, случись на территории их поселка митинг, а лучше сразу два, и чтобы побольше автоматчиков». Переулок кончился. Толгрим осторожно выглянул из-за угла и тотчас убрал голову. «Что там?» — спросил Алвис. «Люди в черном. Много. Попробуем проскочить?» «Дай гляну». Толгрим отступил. Алвис встал на его место и высунул голову из-за угла. Первое, что бросилось ему в глаза, были две черные машины. Еще там было около десятка людей в черном. Похоже, они пытались взломать дверь, расположенного в соседнем квартале дома. По крайней мере, Алвис услышал, как один из них крикнул. «Нет, тут нужно что-нибудь тяжелое. Уж больно крепкая дверь!» К счастью, все люди в черном сгрудились на одной стороне улицы. На другой же находился садик, сплошь заросший кустарником. «Если мы перебежим на другую сторону улицы, — сказал Алвис, — и потом доберемся до садика, то сможем, прячась за кустами, проскользнуть незамеченными». «Если нас увидят, то живыми мы оттуда не уйдем», — промолвил Толгрим. «Прочешут кусты из автоматов и обязательно нас подстрелят». Сказав это, он тихо, почти беззвучно рассмеялся. Кажется, его эта ситуация веселила. «Ну да, из огня да в полымя», — сказал Алвис. «Точно. Однако мы прошли меньше половины дороги к дому черного мага. Похоже, выбора у нас нет. Рискнем?» «Ничего не остается». «Кстати, малыш, ты еще не передумал? Может быть, тебе уже и не хочется становиться охотником?» Алвис почесал в затылке. «Сколько, говоришь, тебе приходится убивать черных магов в год?» 6-7. «А все остальное время ты сидишь у себя дома и готовишься к охоте?» «Угу». «Ну, тогда я согласен. Всего лишь 7 раз в год рисковать своей шкурой. На дороге мне приходилось это делать гораздо чаще. Знаешь, что способно сделать с мелким воришкой толпа лавочников, если только им удастся его поймать?» «Представляю». «Вот то-то. Стало быть, я согласен». «В таком случае попробуем перебежать через улицу. Может, хотя бы ради разнообразия нас не заметят». Их и в самом деле не заметили. Оказавшись на другой стороне улицы, Алвис и Толгрим спрятались за здоровенным, остроконечным, стоявшим почти у самой проезжей части улицы, причудливым почтовым ящиком. Он был такой большой, что это оказалось нетрудно сделать. «А теперь?» — спросил Алвис. «Короткими перебежками, пока не достигнем садика. Только осторожнее и старайся как можно меньше шуметь. Эти в черной одежде настолько заняты дверью дома, что не видят ничего, кроме нее. И все же, вдруг один из них случайно нас заметит». В самом деле, красные дьяволы все еще пытались выломать дверь. Алвис услышал, как кто-то из них спросил. «А может, ее гранатой? Рванем к чертовой бабушке?» Похоже, остальным его предложение не понравилось. Люди в черной одежде заспорили. «А почему их называют красными дьяволами?» — спросил Алвис. «Конечно, они не дьяволы», — ответил Толгрим. «Но поверь мне, частенько проделывают такие штучки, которые могут прийти в голову только дьяволу. А почему именно красные? Не знаю. Мне кажется, красный цвет имеет для них какое-то культовое значение». Он выглянул из-за почтового ящика. «Кстати, малыш, сейчас самое время сделать перебежку». «Вижу». Им опять удалось проскользнуть незамеченными. На этот раз укрытием для них послужила каменная фигура тиранозавра перед подъездом какого-то дома. Выглянув из-за нее, Алвис увидел, как подъехала третья машина. Из нее стали спешно вытаскивать здоровенное, окованное железом бревно. «Гляди-ка, и в самом деле притащили таран», — удивленно сказал юноша. «Таким любую дверь высадить можно. Где они его достали?» Толгрим пожал плечами. «Не имею понятия». Между тем люди в черном деловито ухватили таран и стали с силой бить им в дверь, которую перед этим безуспешно старались высадить. На этот раз дело у них пошло гораздо лучше. После третьего удара дверь затрещала. «Сейчас или никогда», — сказал Толгрим. «Они слишком заняты этой дурацкой дверью, чтобы нас увидеть». «Подожди, еще не время», — пробормотал Алвис. «Еще немного». Теперь от садика их отделяла всего одна перебежка. Алвис хотел сделать ее в тот момент, когда дверь рухнет. Наконец дверь рухнула, и люди в черном с радостными криками устремились в дом. «Пора!» — скомандовал Алвис. Они едва успели добежать до садика и спрятаться в кустах, как из дома вышли два человека в черном. Остановившись возле машин, они настороженно огляделись. Один, вооруженный не автоматом, а двуствольным ружьем, повернулся к дому и крикнул. «Но как там?» «Есть! Двоих нашли!» — послышалось в ответ. «Тащите их сюда!» «Подожди! Сначала, как положено, сделаем обыск!» «Черт!» — вполголоса ругнулся человек с ружьем. «Хлебом не корми, дай им сделать обыск! Кому он нужен, этот обыск дурацкий?» «Ну-ну, полегче», — сказал его товарищ и закинул автомат на плечо. «Обыск делать положено. Вдруг найдут какую-нибудь контру». «Кому она нужна, контра, если мы все равно этих двоих увезти с собой не можем? Поставим их к стенке, и вся недолга». «Контра должна быть. Забыл? В анонимке о ней было написано. Если написано, значит, найдем. Не оставлять же ее в доме». «Ну и оставили бы». «Проще этот дом сжечь!» Алвис и Толгрим лежали в шагах в 10 от них за кустом веретеницы. Как раз в этот момент подул небольшой ветерок. Поскольку веретеница была увешана спелыми плодами, один из них сорвался вниз. Формой плод походил на маленькое веретено и, упав, вонзился острым концом Алвису в руку. От неожиданности Алвис дернулся так, что задел куст, и тот громко затрещал. В следующую секунду заряд волчьей картечи просвистел у него над головой. «Ты что?» — прошептал Толгрим. «С ума сошел!» Алвис ничего не ответил, только сильнее вжался в землю. Он ждал второго выстрела, но его не последовало. Вместо этого он услышал, как один из красных дьяволов сказал своему товарищу. «Зря ты так. Приказ был беречь патроны». «Там кто-то есть», — ответил хозяин ружья. «Голову даю на отсечение. Давай прочешем этот садик. Не нравится он мне. Совсем не нравится. Сначала расстреляем тех двоих, которые прятались в доме, а потом займемся садиком. Понял? И патроны больше зря тратить не советую. А то по законам военного времени... Сам знаешь». «Хорошо», — угрюмо проговорил человек с ружьем. Но ствол его не опустил, стоял, всматривался в кусты, ждал, когда в них еще что-нибудь шевельнется. «Ну, что теперь будем делать?» — шепотом спросил Толгрим. «Прах его знает!» — также шепотом ответил Алвис. «Ты главный, тебе и решать!» «Ох, выберемся отсюда, намылю тебе шею. Имею право, как учитель ученику». «Сначала давай выберемся. Может, переползем подальше? Время-то еще есть». Как раз в этот момент из дома стали один за другим выходить люди в черном. Двое вывели упирающихся толстяка и девушку. «А обыск?» — спросил человек с ружьем. «Вы же хотели его докончить». «Некогда. На митинг не успеем. Потом вернемся и продолжим». «А с этими двумя что делать?» «К стенке. Вон к той». «К стенке, так к стенке». Двое красных дьяволов стали ставить толстяка и девушку к стенке. Толстяк было запротестовал и тотчас же получил прикладом автомата в живот. Девушка встала к стене сама. Лицо у нее было бледное и какое-то отрешенное. Похоже, она так и не верила, что все это происходит с ней. «Нет, я так не могу», — сказал Толгрим. «Их же сейчас расстреляют». «Но что мы можем сделать?» — спросил Алвис. «Попытаться их спасти». «Как? Этих красных дьяволов не меньше дюжины. Выйдем из кустов и попросим их отпустить? Да нас вместе с ними к стенке поставят». «Не поставят», — зло сказал Толгрим. «Не выйдет. Попробую-ка я провернуть одну штуку, которая у меня уже пару раз получалась. Самое главное — молчи и делай все, как я скажу. Какую штуку? Увидишь, бросил Толгрим. Он встал и с совершенно беззаботным видом пошел к красным дьяволам.